إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Приветствую, дорогие братья и сестры, вас на нашей второй лекции, посвященной единобожию. И как я сказал в конце первой лекции, что эта лекция будет посвящена противоположной стороне таухида, то есть тому, что нарушает таухид, теме аш-ширка, теме многобожия. И ширком мы, иншаллах, будем подробно объяснять все это, является то, что в какой-либо степени, то есть здесь нет степени малой или большой, в любой степени нарушает единобожие. Это нарушение может выражаться в словах, может выражаться в действиях, может выражаться в намерении, может выражаться даже в указании, в мимике. И ширк делится на две части. То есть большой ширк, большое многобожие, выводящее тот, кто совершил это многобожие, из ислама, и малое многобожие, которое является причиной большого многобожия, которое не выводит человека из ислама, но максимально близко подводит его к большому многобожию. Пусть Аллах нас спасет от этого. И Всевышний Аллах самым ненавистным для Аллаха является многобожие, в то время как самым требуемым и приятным и любимым Аллах, для Аллаха является единобожие. И коль самым ненавистным является многобожие для Аллаха, то Аллах обещает наказание для тех, кто, оставив веру в единого Бога и поклонение в единого Аллаха, он предает Аллаху сотоварищей или поклоняется другому истукану, или поклоняется правителям, или поклоняется ложным богам, божествам, или предает в поклонении Аллаху сотоварищи в лице каких-то идолов, икон, устазов, шейхов, даже если он обращается и какой-то вид поклонения посвящает лучшему из всех творений Аллаха, лучшему из всех людей, то есть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Ни в коем случае нельзя предавать сотоварища Аллаху ни в лице пророка или пророков, ни в лице ангелов, ни в лице шейхов, устазов и валиев. Пусть Аллах нас спасет от этого. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. Хадис передается Абдуллах ибн Масудом, да будет Аллах доволен им, который сказал, что он спросил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, да благословит Аллах его, да приветствует: о посланник Аллаха, каким грехом, какой грех является самым великим пред Аллахом, самым тяжелым, наитягчайшим преступлением по отношению к Аллаху и по отношению к тому, кто совершил этот грех? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: ан таджа'аля лиллахи ниддан ва хуа халакака. Это когда кто-либо равного предает Аллаху, приравнит Аллаха к кому-либо, кому-либо или к чему-либо, в то время как Аллах является твоим создателем, твоим творцом. Затем я спросил, говорит Абдуллах ибн Масуд, а следующим грехом по тяжести каким является, какой грех? На что посланник Аллаха ответил: сумма антактула валадака махафатан ят аумаак. Убийство твоего ребенка,